Медленно, обстоятельно, отвечал Рекстин, и в рубке стихали голоса. Все прислушивались к капитану. Но исходя из толщи льда, которую замеряли наши матросы, исходя из наличия полыней, с помощью ледокола мы пройдем к реке Индиги. Скорее бы в Мурманск, вздыхает Лисовский. Совершенно правильно. Там проходит теплое течение Гольфстрим, море не замерзает, имеет стивание Гольфстрим, растопляет льды к норду от новой земли, объясняет Рекстин. Нам бы ледокол на 5 дней, и мы пробьемся к Мурманску. Мурманск, Мурманск, почти поет Лисовский. А что Мурманск, господин капитан? К Мурманску рвутся красные. И там голодно и холодно. Не о том, поручик. Только улыбается Лисовский. Вы слыхали Ивана Эрнестовича? Незамерзающее море. А это свобода маневра. Мы морем ушли, морем и вернемся, уступает поручик. Союзники помогут. Выручат, как всегда. Рекстин вышел на мостик. Ему казалось, что офицеры возлагают на союзников слишком большие надежды. Выдержат ли те это бремя? Спокойно смотрит Рекстин на лед, обхвативший жесткими ладонями пароход. Придет Козьма Минин, и ладони разомкнутся. Соловей Будимирович выйдет на свободу, как тогда ледокол номер 7. Главный стратегический ход Рекстина в том, чтобы, выдержав ледовый плен, выждав, сэкономить уголь, которого нет ни в Архангельске, ни в Мурманске. Без него ни движения, ни жизни. В ожидании шло время. Козьма Минин где-то на подходе. И Рекстин без волнения разглядывал ледовые нагромождения, уходящие в темные просторы, мрачные и неподвижные. В теплой шапке и тулупе расхаживал по мостику, ежеминутно поглядывая на запад. Уже несколько дней пробивается к ним Козьма Минин. Сначала блеснет его огонек, потом появятся песчинки света, их будет становиться все больше и больше, они будут приближаться. Затем яркий свет прожектора обнимет палубу, мачты, мостик и заскрипит вдоль бортов. Заскрипит лед, раздвинутся остроконечные его обломки, за кормой Козьмы Минина откроется плавно перекатывающаяся парящая вода, а темная пелена на западе круто замешана. Непробиваемо и неподвижно. «Капитан! Капитан!» Зовут из рубки. Рекстин увидел взволнованного, бледного телеграфиста с бланком в руках. И обожгло. Ледокол на подходе. Уточняет наше местоположение. Торжествующе глянул вокруг. Особенно хотелось увидеть Ануфриева. Что скажет? Какое у него будет лицо? Медленно протянул руку за радиограммой. Ступил к штурманскому столу, чтобы еще раз посмотреть записи координат парохода, хотя превосходно помнил их и так. И тут мелькнула тревожная мысль, почему телеграфист бледен, а не радостен. Отчего растерян? Взглядом побежал по серому бланку. Читал строчку за строчкой и не мог понять смысл. На лице выступили красные пятна. Повернулся, чтобы уйти, скрыться от взглядов, чтобы не повторять вслух радиограмму. А все, кто был на мостике, затаив дыхание, следили за ним. Где ледокол? Сколько еще ждать? Из Архангельска сообщали. Козьма Минин не придет. Не ждите. Поставлен на ремонт. Можете идти в Мурманск без захода в Индигу. Они несколько дней его выглядывали. Мерзли на палубе, а он и не выходил из порта. Вот так сюрприз. Все планы Рекстина, все расчеты оказались грубыми просчетами.